Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович, здравствуйте. Добрый день, как говорит? Меня зовут Алексей Артемович, я сын Артема, вы знаете Какого? Все, какого. все, А? нахуй пошел, пидорас. Иди Подождите, сюда, подождите, пидорас, я по пошел, делу, иди я по нахуй. делу. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Ты опять сюда звонишь, эй, петушиная рожа. Послушайте, пожалуйста. Какого хуя ты сюда звонишь, блядь? Я тебе разрешил сюда звонить, мразь ебаная. Пидорас, блядь. Послушайте. Да, я слушаю. Алло, из всех наук медицина, Ну ты, сахарное сучарно, здоровье, я сказал сюда не звонить, гляди, огниум гой, аптеку, пидоебаная. артиум Не медицина, звони сюда кардиолог. больше, пидорас ебаный. А что ты называешь?